Я замялся, не зная, что ответить. С одной стороны, колоть дрова мне доводилось, но это было так давно, что казалось почти сном. С другой, признаваться в своей неопытности этому пацану совсем не хотелось. «Да ладно, чего там уметь?» – махнул рукой Антон, не дождавшись ответа. «Главное, сила есть, ума не надо». Он засмеялся собственной шутке, а я почувствовал, как краснею от смущения и злости. Вот ведь сопляк. Наконец мы добрались до какого-то дома. Напротив палисадника росла огромная груша, больше похожая на баобаб. Я аж присвистнул от удивления, такого дерева я еще не видел. «Вот это то, что надо!» – воскликнул Антон, оценивающе глядя на дерево. Он протянул мне топор и скомандовал: «Давай, руби ветки, а я пока осмотрюсь». Я неуверенно взял топор, чувствуя себя полным идиотом. В голове крутилась мысль, а не посадит ли нас за порчу чужого имущества, но вслух я спросил другое. «Слушай, а зачем нам именно грушевые?» Антон посмотрел на меня как на умалишенного. «Городской, да, ничего не понимаешь в банном деле. Делай, что говорят, и не задавай глупых вопросов». Я почувствовал, как внутри закипает злость. «Ишь ты, командир нашелся. В мое время такого сопляка быстро бы на место поставили. Но сейчас я был в чужом теле, в чужом времени, и приходилось играть по чужим правилам». Решив доказать, что не лыком шит, я замахнулся топором и начал рубить ветки, представляя на их месте наглую физиономию Антона. Работа оказалась на удивление увлекательной. Каждый удар топора будто выбивал из меня частичку накопившегося раздражения и непонимания. Груша постепенно приобретала вид тропической пальмы, а я все рубил и рубил, войдя в раж. Вдруг я понял, что Антон куда-то исчез. Вот ведь хитрый жук. Небось, пошел прохлаждаться, пока я тут работаю. Но останавливаться не хотелось, в конце концов. Это была единственная понятная мне задача за весь день. Я продолжал рубить ветки, погрузившись в свои мысли. Вспоминал завод, бригаду, даже ту злосчастную лаву, которая отправила меня в это странное будущее. Интересно, что стало с моими товарищами? Доработали ли они до пенсии, а завод, стоит ли он еще? Вдруг скрипнула калитка, и я увидел круглые от ужаса глаза какой-то женщины. Она смотрела на меня так, будто я, как минимум, убивал котят. Я машинально оглянулся, проверяя, не стоит ли за моей спиной маньяк с бензопилой. Никого не обнаружив, я решил спросить про Антона. «Извините, вы не видели парня с чубом?» Женщина затрясла головой и начала судорожно закрывать калитку. Я недоуменно посмотрел на топор в своих руках, потом на изуродованную грушу. До меня начало доходить, что, возможно, я сделал что-то не так. Решив, что надо бы спросить разрешение на дальнейшую рубку, лучше поздно, чем никогда, верно. Я направился к хозяйке, и тут началось что-то невообразимое. Женщина завизжала так, будто ее режут, захлопнула калитку и загремела засовом. Я остался стоять в полном недоумении, пытаясь понять, что происходит. В голове пронеслась мысль: неужели в 2003 году боятся подростков с топорами? Да в мое время такой пацан на заводе уже вовсю работал бы. Ну и чудные люди здесь, подумал я, решив, что, раз уж потрудился, надо забрать нарубленные ветки. Собрав их в охапку, я двинулся дальше по улице, волоча за собой зеленый след из листьев и размахивая топором. «Антон!» — кричал я, оглядываясь по сторонам. «Куда ты подевался? Черт побери!» В голове крутилась мысль: «Вот так всегда, начальство свалило, а ты разгребай». Подойдя к соседнему двору, я заметил над воротами чью-то голову. «Эй, вы не видели парня с чубом?» — крикнул я, поднимая топор, чтобы указать на прическу Антона. Голова мгновенно исчезла, а через секунду я услышал звук захлопывающихся ставней. «Да что с ними всеми такое?» — недоумевал я, продолжая свой путь по деревне. «В моем времени люди были куда более общительными. Да и вообще, что за странная реакция на обычный вопрос?» Только подошел к соседнему двору, над воротами заметил голову. «Реально, то есть кто-то, предположительно, молодая женщина, вряд ли мужик стал бы платок на башку вязать, ухитрилась залезть туда, и вынырнув из-за края ворот, так, что только глаза и нос торчат, наблюдает внимательно за мной не менее круглыми глазами, чем у предыдущей. Странно, подумалось, неужели в этом времени все бабы по заборам лазят, или это какой-то местный обычай?» Прищурившись, попытался разглядеть лицо незнакомки получше, но зрение подводило. Эх, были бы глаза молодые, как раньше. С тоской вспомнил прежнюю жизнь. «Груша есть?» —

ногу походу и правда повредила. Орет не своим голосом, а рядом никого. Ну, психованная, подумал с досадой, ясно же, видимо, с головой не все в порядке. Причем она уже не отдельными фразами орет, а просто одно затяжное. А-а-а, господи, взмолился про себя, ну за что мне это? Я ж просто грушу хотел срубить. Делать что-то надо все равно. Баба сумасшедшая, это факт. Я медленно к ней иду, и тихо, спокойно, размеренным голосом говорю. Ты орать-то прекращай. Ну, чего ты? Все хорошо будет. Сейчас я тебя на руки возьму. Только хотел сказать, что отнесу в дом. Очевидно, реально с ногой проблемы. И тут сзади на меня какой-то очередной псих прыгает. Прямо на спину. Да что ж такое-то? Мысленно взвыл. Это что, день сумасшедших сегодня? Отвечаю. Руками шею обхватил и орет в ухо. Сергей, не надо. Сергей, ты что творишь? Оказалось, дед Афанасий. Чувствую по запаху, до бабкиной бутыли он все-таки добрался. Вот же старый алкаш, подумал с досадой, и тут без него не обошлось. Но висит, зараза, на мне, не скинешь. Я кручусь, и так, а он мотыляется, как сопля, и одно по одному в ухо кричит. Да твою ж мать, что за дурдом? Вот тут как раз люди повалили. Калитки нет, что ж теперь не валить? И главное, кто что предлагает? Один говорит, зовите участкового. Второй, да просто ща морду ему набьем, и всего делов. Я подумал, это они на деда Афанасия такие планы строят. Ну, очевидно же, рассудил, человек самогонки обожрался, на людей кидается. Но вроде, не чужой, как баба Рита сказала. Я им в ответ и говорю, только суньтесь, все руки подшибаю. Хотя, подумал, как я это сделаю в теле 15-летнего пацана, непонятно. А девка все орет, ей уже из толпы кто-то кричит, да заткнись ты, у коровы молоко скислось. Вот это да, удивился про себя, а корова-то тут при чем? Короче, не знаю, как долго продолжалось бы это безумие, но сквозь толпу, и ты смотри, главное, сколько их набежало, пробился Антон. Слава богу, обрадовался, хоть один нормальный человек. Сергей, ты чего, говорит он мне, так Антон сказал, надо грушу рубить, а сам исчез куда-то. Тут это... Повернулся и топором на деваху показал, отчего она все-таки резко заткнулась, но при этом, закатив глаза, растянулась в пыли. Ну вот, расстроился, теперь еще и в обморок грохнулась. Как ее в чувство приводить? Она сверху упала и начала голосить, что ее убивают. Я помощь хотел, а у нее не все дома, похоже. Сама с собой сидела тут, никто ее не трогал. Сразу наступила тишина, гробовая. Люди стоят, переглядываются. Жертва в пыли лежит. Но вижу, один глаз приоткрыла и на меня косится. Ну и ну, подумал, вот это цирк. Решил, что надо как-то разрядить обстановку. Так что, говорю, с грушей-то делать будем, рубить или как? Толпа загудела, как растревоженный улей. Кто-то засмеялся, кто-то начал возмущаться. Какая груша? Сергей, воскликнул Антон. Ты что, совсем с ума сошел? Я тебе про грушу ничего не говорил. Как это не говорил? Удивился я. А зачем тогда топор давал? Антон схватился за голову. Господи, Сергей, я тебе топор дал, чтобы ты дрова наколол. Какая груша в июне? А-а, протянул я, чувствуя себя полным идиотом. Так это я, выходит, не так понял. Тут девка, которая в обмороке лежала, вдруг вскочила на ноги. Ах ты, паразит малолетний, заорала она. Я думала, ты меня спасать пришел, а ты, оказывается, грушу рубить собрался. И как даст мне пощечину? Я аж опешил. Постойте, говорю, но вы же кричали, что вас убивают. Да я кошку свою звала, рявкнула она. У меня кошка на дерево залезла и слезть не может. Ну а чего ж вы тогда с ворот упали? Недоумеваю я, потирая щеку. Да не падала я с ворот, дубина стаиросовая, возмущается женщина. Я на лестнице стояла, кошку снимать пыталась, а тут ты со своим топором прискакал. Я от неожиданности и свалилась. Ну вот тебе и здрасте. Не успел понять, где нахожусь, а тут уже пощечину получил. На лице горит, как будто не в 2003, а все еще у печи стою. Думаю, что за манеры такие. В наше время женщины поскромнее были, да и с пощечинами не размахивались направо и налево. Тут же этот батон, в чьем теле оказался, совсем уж слабо выносливый. А где же характер, где стальной стержень? А вот так всегда, думаю, только появишься на горизонте, а тебя уже в чем-то обвиняют. Как же объяснить этой взбалмошной даме, что я из чистых побуждений на помощь бежал? Ладно, думаю, будем действовать по ситуации, смекалка, наше все. «Ну, кошка так кошка», — говорю, «а топор-то мне зачем, мог бы и без него залезть». Пытаюсь хоть как-то сгладить ситуацию, чтобы не разгорячать еще больше. А она, как заводной паровоз, уже пар пускает из ушей, глаза горят. Думаю, ну все, сейчас еще и в лоб получу. Да ладно, выдержим. Чего только не бывало в жизни. А чего ж вы на лестнице без страховки стояли? Спрашиваю, пытаясь проявить хоть какую-то заботу. Надо же как-то переключить ее с агрессии на что-то более конструктивное. В 70-х у нас на заводе таких историй полно было, и все всегда заканчивались одним. Кто больше спокойствия сохраняет, тот и прав. Груша эта, оказывается, ни при чем, а я как дурак с топором. Вот же нелепость. Как теперь объяснять? Хотя, ладно, главное, пережить этот момент, а потом уж разберемся, что и к чему. Вся ситуация больше напоминает фарс, чем реальную жизнь. А жизнь, она как сталеварская печь. Сначала надо все правильно заложить, а потом и ждать результата. Толпа вокруг нас уже откровенно веселится. Кто-то даже начал аплодировать, словно мы тут представление устроили. Вот тебе и дубки, думаю. Никакого уважения к старшим. Хотя, стоп, я же вроде как сам пацан. Тут дед Афанасий, который все это время висел у меня на шее, наконец-то соизволил слезть. «Что за шум, а драки нет?» – спросил он, оглядывая нас. Я открыл рот, чтобы высказать все, что думаю об этой ситуации, но дед меня опередил. «О, вижу, дровишек натаскали. Молодцы, ребятки!» Он довольно потер руки. «Ну что, готовы баньку растопить?» Я посмотрел на Антона, потом на деда, потом на злополучные ветки. В голове крутилась только одна мысль. «Господи, куда я попал?» «Дед, а может, ну ее, эту баню?» Неуверенно предложил я. «Может, лучше, ну не знаю, телевизор посмотрим». Дед Афанасий посмотрел на меня как на умалишенного. «Телевизор? В такой-то день? Нет, внучок, баня – это святое. Особенно когда козел выздоровел». Я вздохнул. «Похоже, мне еще многому предстоит научиться в этом странном новом мире». «Ладно, показывайте, как эту вашу баню топить», – сдался я. «В конце концов, что может быть сложного в растопке бани? Уж если я мартеновскую печь обслуживал, то с этим как-нибудь справлюсь». Мы втроем направились к небольшому деревянному строению. Глава 16. Важное дело. Петух разразился оглушительным кукареку, прервав сладкий сон Сергея. Он перевернулся на другой бок, пытаясь спрятаться от назойливых солнечных лучей, но тщетно. «Чтоб тебя, горластый, развопился тут ни свет ни заря», — пробурчал он, мысленно посылая пернатого будильника куда подальше. Сергей с трудом разлепил глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на незнакомой обстановке. События вчерашнего дня постепенно всплывали в памяти, словно кадры из старого кино. Вот он сидит в бане, одет Афанасий, и какой-то местный шкет давится от смеха, глядя на его неуклюжие попытки париться. «Эх, раскалить бы вам пятки, как в мартеновском цеху», — подумал Сергей, вспоминая жар сталеплавильной печи. А потом этот крик девчонки, и он, как полоумный, с топором наперевес. «Тьфу ты, позорище!» — поморщился Сергей, вставая с кровати. «Надо бы привести себя в порядок, да по хозяйству помочь, не зря же его приютили». Сергей вышел во двор, с интересом наблюдая за курами. «Надо же, прям как в детстве у бабки в деревне», — подумал он, вспоминая свои редкие визиты в село. Птицы деловито копошились у забора, изредка поглядывая на него с явным любопытством. «Ишь ты, разглядывают меня, как будто я с луны свалился», — усмехнулся Сергей. Он огляделся по сторонам, ища, чем бы угостить пернатых соседей. Заметив на столе у летней кухни недоеденную буханку, он решительно направился к ней. «Ну-ка, поделюсь-ка я с вами хлебушком, хохлатые», — пробормотал он, отламывая солидный кусок. Вернувшись к курам, Сергей начал крошить хлеб, разбрасывая крошки широким жестом. «Эх, размахнулся я, как на демонстрации первомайской», — подумал он, наблюдая, как белые крошки разлетаются по двору. Куры, поначалу настороженно косившиеся на странного кормильца, постепенно осмелели и начали подбирать угощение. «Вот так-то лучше, налетайте», — приговаривал Сергей, чувствуя странное удовольствие от этого простого действия. Он вспомнил, как еще до завода в годы своей молодости работал на птицеферме, где выращивали кур для заводской столовой. «Помню, как мы с ребятами туда бегали яйца воровать», — ухмыльнулся он, вспоминая проделки молодости. Одна особенно бойкая курица подобралась совсем близко к его ногам, с жадностью клюя крошки. «Ну ты, подруга, не наглей», — добродушно проворчал Сергей, делая шаг назад. Он заметил, что у этой курицы на голове красовался забавный хохолок, напоминающий прическу модницы из его времени. «Гляди-ка, прям как Нинка из бухгалтерии», — рассмеялся он, вспоминая свою бывшую коллегу. Внезапно со стороны сарая раздалось громкое кудахтанье. Сергей обернулся и увидел огромного петуха, который, распушив перья, направлялся к нему с явно недружелюбными намерениями. «Ох ты ж, елки-палки, это еще что за чудо-юдо?» — пробормотал Сергей, инстинктивно отступая. Петух, гордо вышагивая, приближался, сверля его своим маленьким, но очень злым глазом. «Эй, ты чего разошился-то? Я ж вашим курочкам только добра желаю», — попытался урезонить его Сергей, но петух, казалось, был настроен решительно. «Что за день такой?» Он огляделся в поисках какого-нибудь оружия, но под рукой ничего не оказалось. Петух тем временем подошел совсем близко и неожиданно подпрыгнул, целясь своими острыми шпорами прямо Сергею в лицо. «Ах ты, зараза!» — воскликнул Сергей, едва успев увернуться. Он сделал резкий выпад вперед, пытаясь напугать агрессивную птицу, но петух и не думал отступать. «Ну, держись, полосатый!» — крикнул Сергей, схватив лежащее неподалеку полено, замахнулся на петуха. Тот, увидев внушительное оружие, издал что-то вроде удивленного кудахтанья и отпрыгнул назад. То-то же, удовлетворенно хмыкнул Сергей, чувствуя себя победителем в этой странной битве. Куры, наблюдавшие за этой сценой, разбежались кто куда, явно шокированные таким поворотом событий. «Эх, вы, трусихи!» — покачал головой Сергей, глядя на разбегающихся птиц. Петух, немного отступив, продолжал сверлить его злобным взглядом, но уже не решался атаковать. «Ну что, брат, не на того напал?» — усмехнулся Сергей, чувствуя странное удовлетворение от победы над пернатым агрессором. Он вдруг понял, что впервые за все время в этом новом для него мире почувствовал себя уверенно. У него появилась реальная власть над курами. Обойдя двор, Сергей наткнулся на какую-то странную конструкцию возле летней кухни. Он с любопытством разглядывал белый куб со шлангом, стоящий возле летней кухни. «Вот это да, прямо как в фантастическом романе», — подумал он, обходя конструкцию по кругу. В его время о таких чудесах техники только мечтали, а теперь вот она, стоит прямо перед ним, готовая облегчить тяжелый труд домохозяек. «Интересно, как же эта штуковина работает?» — размышлял Сергей, почесывая затылок. Он вспомнил статью в заводской газете, где восторженно писали о новых стиральных машинах, которые вот-вот должны были появиться в продаже. «Надо же, дожил до такого прогресса», — усмехнулся он, осторожно прикасаясь к гладкой поверхности агрегата. Решительно открыв круглую дверцу, Сергей заглянул внутрь барабана. «Ну, куда ж тебя, голубушку, загружать-то?» — пробормотал он, оглядываясь в поисках грязного белья. Заметив свою рубашку, висящую на веревке, он быстро сдернул ее и, недолго думая, запихнул в машину. «Эх, была не была!» — воскликнул он, добавляя к рубашке носки и штаны. Закрыв дверцу, Сергей уставился на панель управления, усеянную разноцветными кнопками и непонятными символами. «Ох, елки-палки, и что теперь с этим делать?» — растерянно пробормотал он, пытаясь разобраться в обозначениях. Пару минут он водил пальцем по кнопкам, боясь нажать не туда. «А, была не была!» — решил Сергей и начал наугад тыкать в кнопки. Машина издала странный звук, но ничего не произошло. «Так, видать, чего-то не хватает», — задумался он, пытаясь вспомнить процесс стирки. «Точно, вода», — осенило его внезапно. Оглядевшись, Сергей заметил старое жестяное ведро, стоящее у стены. «Вот оно, родимое», — обрадовался он, хватая ведро и направляясь к колодцу. «Эх, вот тебе и технический прогресс, все равно воду таскать приходится», — ворчал Сергей, опуская ведро в колодец. Вытащив полное ведро, он с кряхтением понес его к машине. «Ух, тяжеленное какое!» — пыхтел Сергей, расплескивая воду по пути. Добравшись до стиральной машины, он с облегчением выдохнул. «Ну, теперь заживем!» Открыв верхнюю крышку машины, Сергей с размаху вылил туда воду. «Ой, мама дорогая!» — воскликнул он, когда вода хлынула через край, забрызгав его с ног до головы. «Эк, я перестарался!» — покачал головой Сергей, вытирая мокрое лицо. Закрыв крышку, он снова уставился на панель управления. «Ну, теперь-то ты должна заработать», — пробормотал Сергей, нажимая на самую большую кнопку. Машина загудела, и через прозрачное окошко стало видно, как внутри завертелся барабан. «Ура, заработало!» — радостно воскликнул Сергей, потирая руки от удовольствия. Он с гордостью смотрел на крутящийся барабан, чувствуя себя настоящим покорителем техники. «Вот это прогресс! Не то что у нас на заводе, все вручную да вручную», — думал он, вспоминая, как приходилось стирать спецовку в огромных чанах. Сергей, довольный своими утренними подвигами с кормлением куры и запуском стиральной машины, бодро направился в летнюю кухню. Его желудок уже давно намекал, что неплохо бы подкрепиться. «Эх, сейчас бы борщица навернуть», — мечтательно подумал он, вспоминая наваристый суп из заводской столовой. Войдя в летнюю кухню, Сергей сразу же заприметил огромный казан, стоящий на плите. «О, гляди-ка, завтрак уже готов», — обрадовался он, подходя ближе и принюхиваясь. Запах был странный, не похожий ни на что из того, что он привык есть, но голод не тетка, и Сергей решил не привередничать. «Небось, каша какая-нибудь деревенская», — предположил он, заглядывая в казан. Содержимое выглядело, мягко говоря, непривлекательно, какая-то серо-коричневая масса с комками. «Ну, чем богаты, тем и рады», — философски заметил Сергей, недолго думая, зачерпнул полную столовую ложку. Первый же кусок чуть не заставил его подпрыгнуть на месте. «Тьфу ты, пропасть, это ж надо так над едой издеваться», — возмутился Сергей, с трудом проглотив странное варево. Вкус был настолько необычным и неприятным, что он даже на секунду задумался, а не отравит ли его этим шедевром кулинарии. «У нас в заводской столовке и то лучше кормили, а это что за бурда?» — проворчал он, разглядывая содержимое ложки. Но голод взял свое, и Сергей решил, что раз уж начал, то надо доесть. «Может, это какое-нибудь деревенское лакомство, а я, городской, просто не понимаю», — попытался он себя успокоить. С каждой ложкой Сергей морщился все сильнее, но упрямо продолжал есть. «Вот ведь незадача», — думал он, вроде и голодный, а в горло не лезет. Он попытался отвлечься, вспоминая, как в детстве бабушка заставляла его есть манную кашу с комочками. «Ну, это еще похуже будет», — решил Сергей, героически заталкивая в себя очередную порцию. Где-то на середине казана он почувствовал, что его начинает подташнивать. «Нет уж, раз начал, надо закончить», — упрямо решил Сергей, вспоминая, как на заводе всегда доедал даже самые неудачные блюда, чтобы не обидеть поваров. «Да и не дело это, еду переводить», — подумал он, вспоминая наставление матери. Чтобы как-то облегчить процесс поглощения странного варева, Сергей начал придумывать ему забавные названия. «Так, это у нас сюрприз деревенский», — хмыкнул он, проглатывая очередную ложку. «А это загадка бабушкиного огорода. Ох, а вот это точно месть домового». Наконец, после героических усилий, казан опустел. Сергей откинулся на стуле, чувствуя себя так, будто проглотил булыжник. «Ну вот, справился», — пробормотал он, вытирая пот со лба. «Интересно, а чем это меня накормили? Может, это вообще не еда была, а какая-нибудь подкормка для скотины?» Внезапно его осенила ужасная мысль. «А что, если это было тесто для оладий? Или вообще замазка для окон?» Он представил, как хозяева вернутся и обнаружат пустой казан, и ему стало не по себе. «Ладно, будь что будет», — решил Сергей. «В конце концов, я же хотел как лучше». Почувствовав странное урчание в животе, Сергей решил выйти на свежий воздух. «Может, пройдусь немного, а то что-то неважно себя чувствую», — подумал он, направляясь к выходу. Но тут его внимание привлекла необычная тишина во дворе. Выглянув в окно, Сергей увидел удивительную картину. Петух и куры застыли, как вкопанные, и таращились на него круглыми глазами. Казалось, что они были в полном шоке от увиденного. «Чего уставились? Первый раз что ли видите, как человек ест?» — буркнул он, чувствуя себя неловко под этими птичьими взглядами. Петух, тот самый, с которым Сергей недавно имел стычку, казалось, смотрел на него с смесью ужаса и уважения. «Что?» — полосатый, удивлен. «Думал, я слабак, а я вон какую гадость умял». Мысленно обратился к нему Сергей, чувствуя странную гордость за свой подвиг. Куры переглядывались между собой, словно обсуждая увиденное. Сергею даже показалось, что он слышит их шепот. «Вы видели? Он все съел, весь казан. Да уж, крепкий желудок у очкарика. Интересно, он вообще знает, что это было?» Сергей почувствовал, как краска заливает его лицо. «Да что ж такое-то?» – подумал он, уже перед курами стыдно. Он попытался придать своему лицу невозмутимое выражение и, гордо расправив плечи, вышел во двор. «Ну что, пернатые, налюбовались?» – обратился он к застывшим птицам. Те в ответ лишь хлопали глазами, не двигаясь с места. «Вот ведь цирк на выезде», – пробормотал Сергей, чувствуя себя то ли героем, то ли посмешищем. Вдруг его желудок издал громкое урчание, от которого куры в испуге разбежались кто куда. Петух, не сводя с Сергея настороженного взгляда, медленно отступил за угол сарая. «Эх, чувствую, долго еще будут меня помнить», – вздохнул Сергей, поглаживая свой бунтующий живот. Он побрел к лавочке у забора, решив немного посидеть на свежем воздухе. «Вот тебе и деревенская жизнь», – думал он, устраиваясь поудобнее. «То с курами воюешь, то с машинкой стиральной сражаешься, а теперь вот еще и неизвестную субстанцию умял». Прямо как в том анекдоте про городского в деревне, сидя на лавочке и наблюдая за двором, где жизнь постепенно возвращалась в привычное русло, Сергей не мог сдержать улыбку. «А ведь весело живется в деревне», — подумал он. «Никогда не знаешь, что день грядущий нам готовит», — в прямом смысле этого слова. Решив прогуляться до магазина за хлебом, Сергей вышел на улицу. Шагая по улице, Сергей заметил группу подростков, расположившихся под раскидистым дубом. В его памяти моментально всплыли воспоминания о бурной молодости, когда он, приезжая на каникулы в деревню, становился объектом пристального внимания местных девчонок. Ах, как они вешались ему на шею, хихикали и строили глазки. Сергей невольно приосанился и расправил плечи, готовясь к неизбежному вниманию. Однако реальность оказалась куда более прозаичной. Девушки, сидевшие в компании ребят, даже не повернули головы в его сторону. Они продолжали увлеченно болтать, словно мимо них проходил невидимка. Сергей растерянно замедлил шаг, не в силах поверить в происходящее. «Неужели я уже не в том возрасте?» Эта мысль ударила его, словно обухом по голове. Он машинально почесал затылок, пытаясь осмыслить ситуацию. Может быть, у него выросли рога, или, чего доброго, хвост. Сергей украдкой ощупал голову и оглянулся назад, проверяя свой тыл. Нет, все было на месте, никаких неожиданных наростов. Его замешательство не укрылось от глаз местной молодежи. Парни, сидевшие под деревом, с интересом наблюдали за странным поведением прохожего. Самый крупный из них, явно местный заводила, решил разрядить обстановку своеобразным способом. «Эй, Маринка, тебя мамка зовет!» – громко крикнул он, обращаясь к симпатичной девушке с длинной русой косой. Сергей невольно вздрогнул от неожиданности. Он-то думал, что стал невидимкой, а оказывается, за ним все это время внимательно следили. Чувство неловкости накрыло его с головой, и он попытался сделать вид, что просто остановился завязать шнурок. Маринка, к которой обратился парень, лишь фыркнула в ответ. «С чего это ты взял, Колян? Сама разберусь, когда мне домой идти». Ее тон был полон снисходительного презрения, словно она отвечала не местному ловеласу, а надоедливому младшему брату. Сергей не смог сдержать улыбку, наблюдая эту сцену. Вот оно как, оказывается. Современная молодежь играет в совсем другие игры. Никаких тебе робких взглядов и застенчивого хихиканья. Эти девчонки знают себе цену и не собираются вешаться на шею первому встречному, будь он хоть трижды городским. «Эх, молодежь, все у вас как в кино», — подумал Сергей, направляясь к магазину. Он чувствовал себя немного глупо из-за своих ожиданий, но в то же время испытывал странное облегчение. В конце концов, не так уж и плохо быть незаметным для юных красавиц. Меньше проблем на свою голову. Подходя к магазину, Сергей вдруг осознал, что за всей этой комедией с подростками он совершенно забыл, зачем вообще вышел из дома. Хлеб. Точно, ему нужен был хлеб. Или молоко. А может, купить что-то еще? Он остановился перед входом, мучительно пытаясь вспомнить список покупок. Войдя внутрь, Сергей увидел женщину в длинном цветастом платье за прилавком. Она улыбнулась ему как-то по-особенному, отчего он даже смутился. «Мне бы хлебушка», – пробормотал Сергей, чувствуя себя неловко под ее взглядом. Пока продавщица заворачивала буханку, он вдруг ощутил чье-то присутствие за спиной. Обернувшись, Сергей увидел крепкого парня в спортивном костюме, который буравил взглядом продавщицу. «Так, похоже, влип я в местные разборки», – подумал Сергей, соображая, как бы поскорее ретироваться. Но тут продавщица протянула ему хлеб, снова одарив той самой улыбкой. «Спасибо за хлеб», – сказал Сергей. Он побрел обратно к дому деда Афанасия, размышляя о превратностях судьбы и о том, как же ему теперь вписаться в эту новую, непонятную жизнь. Эх, вернуться бы на завод, к мартеновской печи. Там хоть все ясно было, плавь металл да не зевай. А тут, как в другом мире оказался, вздохнул Сергей, открывая калитку. Во дворе его встретил дед Афанасий, хитро прищурившись. «Ну что, внучок, нагулялся? А я тут смотрю, машинка-то твоя все крутится да крутится. Ты бы хоть порошка туда сыпанул, а то так и до вечера будешь воду гонять». Сергей почесал затылок, чувствуя, как краска стыда заливает лицо. «Эх, дед, и чего ж ты раньше не сказал? Я ж думал, она сама все сделает». Дед Афанасий рассмеялся. «А ты думал, у нас тут все на автомате? Нет, внучек, тут головой работать надо. Ладно, пойдем, покажу, как с этой техникой управляться». Сергей послушно поплелся за дедом, думая о том, сколько же ему еще предстоит узнать и освоить в этом новом для него мире. «Ничего», — подбодрил он сам себя, — «не боги горшки обжигают. Если уж я с мартеновской печью справлялся, то и здесь как-нибудь освоюсь». С этими мыслями он вошел в дом, готовый к новым открытиям и приключениям в своей необычной жизни. А ведь это только начало, промелькнуло в голове, и Сергей невольно улыбнулся, предвкушая, что же ждет его дальше в этом удивительном путешествии во времени. Глава 17. Сельскохозяйственные работы. «Сережа», — раздался голос деда Афанасия из кухни, — «брось ты свои приставки и приди сюда, поговорим». Сережа, недовольно оторвавшись от экрана, потянулся и нехотя поплелся в сторону кухни, где дед сидел за столом с чашкой чая. «Ну что, внучек, настал час великих свершений», — начал дед, приподняв бровь. «Огород наш атакован полчищами жуков, и только ты, наш юный рыцарь, способен спасти наши грядки». Сергей лишь хмыкнул, услышав пафосную речь деда. «Дед, ну какие еще жуки? Я только в игру вошел, там важный квест». «Вот тебе и квест», — усмехнулся дед Афанасий, — «поймать всех жуков на нашем огороде. Да не просто поймать, а сразиться с каждым, как с драконом». Сережа закатил глаза, но дед не сдавался. «Ты же не хочешь, чтобы они съели весь наш урожай, а? Или ты предпочитаешь кушать одни чипсы да пиццу круглый год?» «Ладно, ладно», — вздохнул Сережа. «Где твои жуки?» «Вон», — показал дед на огород, — «кружат над картошкой, как налетчики над деревней». Сергей надел старую дедову кепку, вооружился пустым ведром и отправился в огород. «И помни, внучек», — кричал ему вслед дед, — «каждый пойманный жук – это еще один шаг к твоей славе и обеду». Сергей бродил по огороду, собирая жуков и мысленно представляя, как бы он в игре получил за это кучу очков опыта и редкий артефакт. «Да уж», — думал он, — «дед Афанасий знает, как превратить даже самую скучную работу в эпическое приключение». Сергей стоял посреди огорода, окруженный картофельными грядками, и чувствовал себя героем-первопроходцем. Ну, или по крайней мере, так ему казалось. «Вот она, настоящая охота», — подумал он, вглядываясь в зеленые заросли. «Не то что на заводе, там только и успевай от расплавленного металла уворачиваться. А тут, тут настоящие сафари». Он поправил воображаемую шляпу и, прищурившись, начал выискивать свою добычу. «Ага, вот ты где, полосатый негодяй», — воскликнул Сергей, заметив первого колорадского жука. Он попытался схватить его, но жук оказался проворнее. «Шустрый, зараза». «Ничего, мы тебя все равно возьмем». Сергей начал гоняться за жуком, словно кот за мышью, спотыкаясь о кочке и путаясь в ботве. «Стой, кому говорят? Я же не терминатор какой-нибудь, чтобы за тобой с такой скоростью бегать». Наконец, изловчившись, он поймал жука и торжественно опустил его в ведро. «Один есть, осталось еще много». Сергей оглядел необъятные просторы картофельного поля и тяжело вздохнул. «Ну, ничего. Главное, система. Буду собирать их, как конвейер на заводе. Методично и без остановки». Спустя час Сергей уже не чувствовал ни рук, ни ног. Ведро казалось неподъемным, а жуки, кажется, начали размножаться прямо на глазах. «Вот ведь, плодовитые какие», — пробормотал он, вытирая пот со лба. «Интересно, а в будущем они уже изобрели робота для сбора колорадских жуков? Эх, сейчас бы такого помощника». Решив немного передохнуть, Сергей присел на край грядки. «Так, надо оценить фронт работ», — подумал он, глядя на ведро. И тут произошло то, чего он никак не ожидал. Ведро, словно в замедленной съемке, начало опрокидываться из-за сломанной дужки. «Нет-нет-нет», — закричал Сергей, пытаясь его удержать, но было уже поздно. Жуки, радостно жужжа, начали разбегаться во все стороны. «Вот тебе и сафари», — вздохнул Сергей, глядя на учиненный им хаос. «Теперь я знаю, как чувствовал себя Моисей, когда выпускал саранчу на египтян. Только вот я сам себе эту казнь устроил». Он огляделся вокруг, пытаясь придумать, как исправить ситуацию. И тут его осенило. Точно, вода, жуки же не умеют плавать. Воскликнул Сергей и бросился к ближайшей грядке с лейкой. Сейчас мы вас, голубчики, то есть, полосатики. В общем, конец вам пришел. Так, теперь надо бы шланг подключить. Для масштабности, решил Сергей, оглядываясь в поисках водопровода. Заметив колодец, он радостно потер руки. Отлично, сейчас мы устроим этим жукам настоящий потоп. Он схватил шланг и побежал к колодцу, чувствуя себя настоящим изобретателем. Подключив шланг к какой-то трубе, торчащей из земли, Сергей победоносно нажал на рычаг. Ничего не произошло. Хм, странно, подумал он, оглядываясь в поисках проблемы. А где же кнопка включения? Или рубильник? Должно же тут быть какое-то электричество. Он начал шарить руками по стенкам колодца, ища что-нибудь похожее на выключатель. Ага, вот оно, воскликнул Сергей, заметив какие-то провода. Он потянул за них, и вдруг вода хлынула прямо ему в лицо. Оказалось, что он просто расправил перегнутый шланг. Вот это напор, прокричал Сергей сквозь струи воды, пытаясь удержать вырывающийся из рук шланг. Промокший до нитки, но не сдающийся, Сергей начал поливать огород, словно пожарный на учениях. Вода летела во все стороны, создавая радугу в лучах послеобеденного солнца. Красота, подумал он, вот это я понимаю, современные технологии в действии. Внезапно его идиллию нарушил пронзительный женский крик. Что ты творишь, урод, мои помидоры? Сергей обернулся и увидел разъяренную соседку, размахивающую руками. Здрасте, а вы кто? Вежливо поинтересовался он, продолжая поливать грядки. Я твоя соседка, придурок. Ты что, не видишь, что делаешь? Кричала женщина, пытаясь вырвать у него шланг. Сергей, не понимая, в чем проблема, спокойно ответил. Ну как же, вижу, поливаю. В такую жару самое то, пусть овощи охладятся. Соседка схватилась за голову. Какое охладятся? Ты их утопишь. Мы же вместе мотор для полива купили, а ты тут устроил всемирный потоп. Сергей удивленно поднял брови. Мотор, а где он? Я его искал, думал, электричество нужно. В этот момент подоспел дед Афанасий. Ох, внучек, что ж ты натворил? Вздохнул он, глядя на залитый водой огород. Сергей, все еще держа шланг, развел руками. Да я просто хотел помочь. Жуков собрал, полить решил. А что не так-то? Дед Афанасий покачал головой. Эх, молодежь. Ладно, пойдем-ка в дом. Кажется, нам нужно серьезно поговорить о сельском хозяйстве. Сергей послушно поплелся за дедом, оставляя за собой мокрые следы и бормоча себе под нос. А в 77-м мы просто лопатой копали. Никаких тебе моторов, никаких проблем. Вечером, сидя на крыльце и глядя на подсыхающий огород, Сергей философски заметил. Знаете, дед, а ведь в каждой ситуации есть свои плюсы. Вот, например, теперь у нас самый чистый картофель в селе будет. И колорадских жуков мы, можно сказать, победили. Пусть и не совсем традиционным способом. Дед Афанасий только хмыкнул в ответ. Ага, и соседку заодно до инфаркта чуть не довел. Эх, внучек, внучек, может, тебе лучше к стиральной машине вернуться? Там хоть вода в четырех стенах останется. Сергей задумчиво почесал затылок. А знаете, дед, может, вы и правы. Пойду-ка я лучше бабушке с готовкой помогу. Там хоть точно ничего не затоплю. И он направился в дом, оставляя за собой влажные следы и мечтая о том, как однажды изобретет робота для сбора колорадских жуков. Вот тогда-то я всем покажу, подумал он, улыбаясь своим мыслям. А дед Афанасий, глядя ему вслед, тихонько пробормотал. Господи, спаси и сохрани нашу кухню. И перекрестился, на всякий случай. На следующее утро Сергей проснулся с твердым намерением реабилитироваться в глазах деда Афанасия и соседки. Сегодня я им покажу, на что способен настоящий сталевар из 77-го, подумал он, вскакивая с кровати. Наскоро умывшись и проглотив завтрак, он выскочил во двор, горя желанием приступить к новым подвигам. Так, что у нас там по плану? Бормотал Сергей, оглядывая двор в поисках фронта работ. Его взгляд упал на старый, покосившийся забор. Ага, вот оно, сейчас мы этот забор так отремонтируем, что он простоит еще лет 100. С энтузиазмом он направился к сараю за инструментами. Порывшись в куче разнообразного хлама, Сергей выудил молоток, какие-то кривые гвозди и нечто отдаленно напоминающее пилу. Отлично, вот с этим арсеналом мы и начнем нашу великую стройку, воодушевленно произнес он, направляясь к забору. Первым делом Сергей решил укрепить шатающиеся доски. Размахнувшись молотком, он с силой ударил по гвоздю, намереваясь вбить его в древесину. Гвоздь, однако, имел свое мнение на этот счет и, извернувшись каким-то немыслимым образом, вонзился прямо в палец Сергея. «Ай, вот ведь, креативный крепеж!» — вскрикнул он, тряся рукой. Не сдаваясь, Сергей продолжил свою борьбу с забором. Он стучал молотком, пилил кривой пилой и даже пытался выпрямлять гвозди, используя камень вместо наковальни. Результат его трудов был, мягко говоря, сомнительным. Забор теперь напоминал не то американские горки, не то диаграмму сейсмической активности. «Ну вот, почти готово», — довольно произнес Сергей, отступая на шаг, чтобы полюбоваться своим творением. В этот момент из-за угла дома вышел дед Афанасий. Увидев отремонтированный забор, он застыл на месте, открыв рот. «Внучек, это что ж ты такое сотворил?» — наконец выдавил из себя дед. Сергей, гордо выпятив грудь, ответил. «Как что? Забор отремонтировал. Теперь он точно не упадет в одну сторону». Дед Афанасий, пытаясь сдержать смех, покачал головой. «Ох, Сережа, Сережа, ты бы еще подпорки из кривых огурцов поставил для надежности». Сергей, не уловив иронии, оживился. «А что, дед, отличная идея. Сейчас сбегаю на огород». «Стоять!» — скомандовал дед, хватая Сергея за руку. «Никаких больше ремонтов. Давай-ка лучше займемся чем-нибудь менее разрушительным». Сергей обиженно надул губы. «Но, дед, я же хотел как лучше». «Знаю, знаю», — вздохнул дед Афанасий. «Слушай, а может, ты лучше козла нашего, Юрия, погуляешь? Ему как раз мацион нужен». Сергей просиял. «Конечно, я и козла выгулю, и село заодно посмотрю. Два в одном, как говорится». Дед, с некоторым сомнением глядя на энтузиазм внука, все же согласился. «Ну ладно, иди, только смотри, держи его крепче. Юрий у нас тот еще шкодник». Сергей радостно помчался в сарай за козлом Юрием, предвкушая увлекательную прогулку. «Эй, Юрка, выходи, друг, погуляем!» — крикнул он, распахивая дверь. Юрий, однако, не разделял его энтузиазма и упрямо пятился в угол. «Да ладно тебе, не бойся, я же не кусаюсь, в отличие от некоторых», — подмигнул Сергей, вспомнив вчерашних колорадских жуков. После непродолжительной борьбы, больше напоминавший реслинг в грязи, Сергею удалось таки вывести козла во двор. «Ну вот, видишь, все не так страшно», — пропыхтел он, вытирая пот со лба и отряхивая солому с одежды. Юрий смотрел на него с нескрываемым презрением, словно говоря: «И это чучело собирается меня выгуливать?» Дед Афанасий, наблюдавший эту сцену с крыльца, не удержался от комментария. «Сережа, ты бы поосторожнее, Юрий у нас козел с характером, как бы он тебя не выгулил». Но Сергей лишь отмахнулся. «Не волнуйтесь, дед, я с расплавленным металлом управлялся, неужто с козлом не справлюсь?» И вот, гордо выпрямившись и крепко держа веревку, Сергей зашагал по улице, ведя за собой Юрия. Первые несколько минут все шло относительно гладко. Сергей даже начал насвистывать какой-то бодрый мотивчик из 70-х, чувствуя себя заправским козлопасом. Юрий же, казалось, смирился со своей участью и послушно трусил рядом. Но идиллия продлилась недолго. Внезапно из-за угла выскочила соседская девчонка на велосипеде. Юрий, увидев движущийся объект, решил, что пришло время показать, кто здесь настоящий хозяин улицы. Он резко рванул вперед, едва не выдернув руку Сергея из сустава. «Эй, куда? Стой, сука!» — закричал Сергей, пытаясь удержать козла. Но не тут-то было. Юрий несся как угорелый, волоча за собой незадачливого выгульщика. Сергей, спотыкаясь и подпрыгивая, пытался не упасть и при этом не выпустить веревку. «Вот тебе и не справлюсь», — мелькнуло у него в голове. «Лучше б я остался с колорадскими жуками воевать». Девочка на велосипеде, увидев несущегося на нее козла с прицепом в виде Сергея, завизжала и свернула в ближайший палисадник. Юрий, довольный произведенным эффектом, резко затормозил, отчего Сергей по инерции пролетел вперед и приземлился прямо в куст крапивы. «Ай-яй-яй, жжется, зараза!» — завопил Сергей, выскакивая из куста, как ошпаренный. Он яростно чесался, приплясывая на месте, словно исполняя какой-то безумный танец. Юрий, наблюдая за этим представлением, издал звук, подозрительно напоминающий козлиный смех. В этот момент из дома выглянула хозяйка палисадника, та самая соседка, чьи помидоры Сергей спасал вчера от жажды. Увидев знакомое лицо, торчащее из покореженного куста крапивы, она всплеснула руками. «Бля ты, мало тебе было мой огород затопить, теперь решил и палисадник угробить. Сергей, продолжая чесаться и подпрыгивать, попытался объясниться. Да я не хотел, это все козел, он как понесся, а я, а оно, ой, как жжется. Соседка, глядя на эту картину, не знала, то ли ругаться, то ли смеяться. Вот наказание на мою голову, вздохнула она. Ладно уж, иди сюда, горе пастух, я тебе подорожник приложу к одному месту. Пока соседка обрабатывала Сергея подорожником, приговаривая что-то о непутевой молодежи и вот в наше время, Юрий преспокойно щипал траву на клумбе, видимо, решив, что прогулка удалась на славу. Вдруг из-за угла показался дед Афанасий. Увидев всю эту сцену, Сергея, обложенного подорожником как новогоднюю елку игрушками, ругающуюся соседку и довольного жизнью Юрия, он только развел руками. «Эх, внучек, говорил же я тебе, козел с характером. Ну ничего, зато теперь ты точно знаешь, кто в сарае главный». Сергей, потирая пострадавшие места, философски заметил. «Знаете, дед, а ведь в металлургии было как-то проще. Там хоть знаешь, чего ожидать, либо обожжешься, либо нет. А тут, то жуки, то крапива, то козлы взбесившиеся. Никакой стабильности». Дед Афанасий, пытаясь скрыть улыбку, похлопал внука по плечу. «Ничего, Сережа, это все наука. Вот увидишь, скоро ты у нас станешь настоящим селянином. Может, даже научишься отличать колорадского жука от божьей коровки». Сергей, услышав это, встрепенулся. «А что, есть разница?» Соседка, слушая этот разговор, только покачала головой. «Господи, и это наше будущее? Ну, держись, село Дубки, кажется, нас ждут веселые времена». А Юрий, словно соглашаясь с ней, важно кивнул и издал торжествующее «Ми-е-е». Вечером, сидя на крыльце и прикладывая компресс к многочисленным ушибам и ожогам, Сергей задумчиво произнес: «Знаете, дед, а ведь это ваша сельская жизнь куда опаснее работы на металлургическом заводе. Там хоть защитная одежда есть, а тут, эх, где бы найти костюм химзащиты от всей этой деревенской экзотики». Дед Афанасий, попыхивая трубкой, усмехнулся. «Ничего, внучек, зато теперь у тебя иммунитет к крапиве. Глядишь, скоро и колорадские жуки тебя бояться начнут». Сергей вздрогнул. «Типун вам на язык, дед. Я лучше еще раз с Юрием на прогулку схожу, чем снова с этими полосатыми террористами встречусь». В этот момент из дома вышла бабушка Рита с тарелкой дымящихся пирожков. «Ну что, герои, подкрепиться не хотите?» — ласково спросила она. Сергей тут же оживился. «Еще как хотим. А с чем пирожки?» «С картошкой, внучек. Той самой, что ты вчера от жуков спасал», — подмигнула бабушка. Сергей, откусив пирожок, довольно промычал: «Ммм, вкуснотища. Вот это я понимаю, настоящий результат труда. Не то что эти ваши колорадские боевики и козлы-каскадеры». Дед Афанасий, глядя на внука, сказал: «Вот видишь, Сережа, в каждом деле есть свои плюсы. Даже если сначала кажется, что все идет наперекосяк». Сергей, жуя пирожок, задумчиво кивнул: «Это точно, дед. Знаете, а ведь я, кажется, начинаю понимать прелесть этой вашей сельской жизни. Тут тебе и приключения, и фитнес, и экологически чистые продукты». Бабушка Рита, слушая их разговор, улыбнулась: «Ну вот и славно. А завтра, Сереженька, ты нам поможешь сено косить. Как раз и мышцы свои разомнешь». Сергей, услышав это, чуть не подавился пирожком. «Сено косить? Это как?» — испуганно спросил он. Дед Афанасий хитро прищурился: «А вот завтра и узнаешь, внучек. Там тебе и жуков не надо будет топить, и козлов усмирять». Утро следующего дня началось для Сергея с пения петухов, которое больше напоминало сирену воздушной тревоги. «Господи, неужели на село напали?» — подскочил он на кровати, в панике озираясь по сторонам. Спросонья он никак не мог понять, где находится, то ли в 1977 году на металлургическом заводе, то ли в 2003 в теле подростка. «Вставай, Соня, пора сено косить», — раздался бодрый голос деда Афанасия из-за двери. Сергей застонал, вспомнив вчерашний разговор. «Ну вот, началось. А я-то надеялся, что это был просто страшный сон», — пробормотал он, с трудом выбираясь из постели. Наскоро умывшись и проглотив завтрак, Сергей вышел во двор, где его уже ждал дед с двумя косами. «Вот, держи свой инструмент», — сказал дед, протягивая ему одну из кос. Сергей взял ее в руки и тут же чуть не выронил. «Ничего себе, она тяжелее, чем все инструменты на заводе вместе взятые», — воскликнул он. Дед Афанасий усмехнулся: «Ничего, внучек, привыкнешь. Главное, техника. смотри и учись». С этими словами он начал показывать, как правильно косить. Сергей, открыв рот, наблюдал за плавными, отточенными движениями деда. «Вот это да! Прямо как в балете», — подумал он. Настала очередь Сергея. Он гордо выпрямился, взмахнул косой и чуть не отрубил себе ногу. «Ой-ой-ой!» — завопил он, отскакивая в сторону. Коса, словно живая, продолжала вращаться в его руках, норовя зацепить все вокруг. «Дед, помогите! Она меня сейчас порубит!» Дед Афанасий, сдерживая смех, подбежал к внуку и помог ему усмирить разбушевавшийся инструмент. «Эх, Сережа, Сережа, ты бы поаккуратнее, это тебе не болгарка на заводе, тут нежность нужна», — покачал он головой. Сергей, тяжело дыша, посмотрел на деда. «Нежность, к этому орудию убийства, да оно само кого хочешь зарежет». Дед только рассмеялся. «Ладно, давай еще раз попробуем, только теперь представь, что ты не траву косишь, а, ну, не знаю, металл плавишь». Плавно, размеренно. Сергей глубоко вздохнул, закрыл глаза и представил себя снова на заводе. «Так, спокойно. Я у мартеновской печи. Передо мной не трава, а расплавленный металл. Нужно действовать точно и аккуратно», — подумал он. Открыв глаза, он снова взмахнул косой. На этот раз получилось чуть лучше, по крайней мере, ноги остались при нем. «Вот, уже лучше», — одобрительно кивнул дед Афанасий. «Теперь главное, не останавливаться. Коси, внучек, коси». И Сергей начал косить. Через полчаса он уже не чувствовал рук, спина ныла, а пот заливал глаза. «Дед, а долго нам еще?» – прохрипел он, останавливаясь перевести дух. Дед Афанасий, который за это время успел выкосить уже половину луга, бодро ответил. «Да мы только начали. Вон, видишь, до того дерева, вот туда и будем косить». Сергей посмотрел в указанном направлении и чуть не упал. Дерево маячило где-то на горизонте, словно мираж в пустыне. «Но, дед, это же километры. Мы тут до вечера провозимся», — взмолился Сергей. Дед хитро прищурился. «А ты как думал, сено само себя не накосит? Давай, давай, не ленись. Вот увидишь, к обеду управимся». Сергей, скрипя зубами, продолжил косить. С каждым взмахом ему казалось, что он не траву срезает, а годы своей жизни. «Вот тебе и сельская идиллия», — думал он. «На заводе хоть обеденный перерыв был, а тут, эх, лучше б я остался с колорадскими жуками воевать». Внезапно его размышления прервал громкий крик. «Ложись!» Сергей, не раздумывая, плюхнулся на землю. Над его головой просвистело что-то большое и явно недружелюбное. Подняв голову, он увидел разъяренного гуся, который, развернувшись, готовился к новой атаке. «Дед, что это?» – завопил Сергей, пытаясь отползти подальше от пернатого агрессора. Дед Афанасий, размахивая косой, как мечом, отгонял гуся. «А, это Василий, соседский гусь. Он у нас местная достопримечательность. Любит незваных гостей на лугу проучить». Сергей, глядя на приближающегося гуся, подумал. «Господи, да тут настоящие боевые действия. То жуки, то козлы, теперь вот гуси. Куда я попал?» Вскочив на ноги, он схватил свою косу и встал в боевую стойку. «Ну, иди сюда, пернатый. Сейчас мы посмотрим, кто кого». Дед Афанасий, наблюдая за этой сценой, не мог сдержать смех. «Эх, внучек, ты бы поосторожнее. Василий у нас гусь непростой, он даже местного участкового однажды загнал на дерево». Но Сергей уже не слушал. Размахивая косой, как световым мечом, он наступал на гуся, выкрикивая: «Кыш отсюда! Пошел вон, птица переросток!» Василий, явно не ожидавший такого отпора, на секунду замер, а потом, с громким гоготом бросился на утек. Сергей, воодушевленный своей победой, погнался за ним. «Ага, испугался. Беги, пока цел, пернатый бандит». Дед Афанасий, глядя на эту картину, Сергея, гоняющегося за гусем с косой наперевес, только покачал головой. «Ну вот, теперь у нас новая сельская забава, гусиные бега с препятствиями». А потом, хитро прищурившись, крикнул: «Сережа, а ты знаешь, что гусиный пух – лучшее удобрение для картошки, особенно той, что от колорадских жуков спасали». Сергей, услышав это, резко остановился. «Правда, что ли? Вот это да! Дед, а как его собирать?» Он так увлекся этой идеей, что совсем забыл про Василия. А зря. Гусь, воспользовавшись моментом, зашел с тыла и отвесил Сергею смачный щепок. «Ай!» – подскочил Сергей, потирая пострадавшее место. «Вот же партизан пернатый. Ладно, живи пока. Но учти, я за тобой слежу». Василий, гордо вышагивая, удалился с поля боя, всем своим видом показывая, что эта битва осталась за ним. Дед Афанасий, все еще посмеиваясь, подошел к внуку. «Ну что, герой-гусебоец, может, вернемся к нашему сенокосу?» С улыбкой спросил дед Афанасий, протягивая Сергею косу. Сергей, все еще потирая ушибленное место, с подозрением посмотрел на инструмент. «Знаете, дед, я тут подумал, а нельзя ли как-нибудь автоматизировать этот процесс? Ну, знаете, как на заводе, нажал кнопку, и все работает». Дед хитро прищурился. «А что, есть идея?» Сергей, воодушевленный тем, что дед не отмел его предложение сразу, начал фантазировать. «Ну, например, можно взять велосипед, прикрепить к нему косу и ездить туда-сюда. Получится такая велокосилка». Дед Афанасий, сдерживая смех, кивнул. «Интересная мысль, внучек. А ты не боишься, что твоя велокосилка может превратиться в велорубилку? Представь, едешь ты такой, а тут камень или кротовина, и полетишь ты, Сережа, прямо на свое же лезвие». Сергей, представив эту картину, побледнел. «Да уж, перспектива нерадужная, но должен же быть какой-то способ облегчить этот труд. В 21 веке живем все-таки». «Эх, Сережа, Сережа», вздохнул дед, «не в технике дело, а в подходе. Сенокос – это не просто работа, это целое искусство. Тут и сноровка нужна, и чувство ритма, и единение с природой. Вот смотри». С этими словами дед Афанасий взял косу и начал косить. Его движения были плавными, почти танцевальными. Казалось, что он не работает, а исполняет какой-то древний ритуал. Трава ложилась ровными рядами, словно по волшебству. Сергей, завороженный этим зрелищем, не мог оторвать глаз. «Вот это да!» – выдохнул он. «Дед, да вы настоящий художник!» Дед улыбнулся. «Вот видишь, внучек, главное – найти свой ритм. Попробуй еще раз, только теперь не думай о том, сколько тебе еще косить. Сосредоточься на процессе». Сергей, вдохновленный примером деда, снова взялся за косу. На этот раз он старался не торопиться, прислушиваясь к своим ощущениям. И удивительное дело, работа пошла легче. «Надо же», — подумал он, — «а ведь и правда, что-то в этом есть». Внезапно его размышления прервал громкий крик. «Эй, Афанасий, твой внучек опять что-то затеял?» Сергей обернулся и увидел ту самую соседку, чьи помидоры он спасал пару дней назад. Она стояла у забора, с подозрением глядя на него. «Да нет, Марфа Петровна, все в порядке. Учу вот внука сено косить», — ответил дед Афанасий. Соседка хмыкнула. «Ну-ну, смотрите там, а то мало ли что. Вдруг он решит, что траву тоже нужно поливать, как мои помидоры». Сергей, услышав это, покраснел до корней волос. «Извините, Марфа Петровна», — пробормотал он, — «я больше не буду. То есть я теперь буду только косить, честное слово». Соседка, смягчившись, махнула рукой. «Ладно уж, чего уж там, главное, чтобы без происшествий, а то у нас тут после твоих подвигов все село на ушах стоит. Вчера Петрович из Сельмага рассказывал, что видел, как ты на козле верхом по улице скакал». Сергей открыл рот от удивления. «Я, на козле?» Дед Афанасий, не выдержав, расхохотался. «Ох, Марфа, ну ты даешь, это ж надо такое придумать». Но соседка была настроена серьезно. «А чего тут смешного? Мало ли что у вас тут происходит. Вон, говорят, он вчера с гусями разговаривал, убеждал их в преимуществах социализма перед капитализмом». Теперь уже и Сергей не выдержал и прыснул со смеху. «Марфа Петровна, да вы что? Какой социализм? Я просто гусиный язык изучал, для лучшего взаимопонимания, так сказать». Соседка, поняв, что над ней подшучивают, насупилась. «Ну вот, опять вы меня разыгрываете. Ладно, косите уж, только смотрите, если что, я начеку». И с этими словами она удалилась, гордо вздернув нос. Дед Афанасий, вытирая выступившие от смеха слезы, похлопал Сергея по плечу. «Ну, внучек, ты у нас, оказывается, не только столивар и гусебоец, но еще и дипломат. Глядишь, скоро все село будет говорить на гусином». Сергей, все еще посмеиваясь, вдруг осознал, что за время этого разговора он продолжал косить, причем довольно успешно. «Дед, смотрите, у меня получается. А я о чем говорил?» — подмигнул дед Афанасий. «Главное, найти свой ритм и не зацикливаться. Ну что, готов покорить оставшиеся гектары?» Сергей, неожиданно для самого себя, почувствовал прилив энтузиазма. «Еще как готов, сейчас мы с этой травой разберемся, а потом, может, и правда гусиной выучим, мало ли, пригодится». И они продолжили косить, наполняя воздух ароматом свежескошенной травы и звуками веселого смеха. А где-то вдалеке виднелась фигура Марфы Петровны, которая, прикрыв глаза ладонью от солнца, внимательно наблюдала за происходящим, готовая в любой момент пресечь очередные подвиги необычного гостя села Дубки. Сергей остался довольный, но уставший. Ему захотелось остаться здесь вместо поездки в город на учебу, а еще экзамены в колледже сдавать. Тишина, умиротворение, натуральные продукты. Что еще человеку для счастья нужно? А может, возможно совместить? Глава 18. Как жить дальше? Сергей вытер пот со лба и с удовлетворением оглядел аккуратно скошенный участок. Трава ровными рядками лежала на земле, источая пряный аромат. Он напустил косу и глубоко вдохнул чистый деревенский воздух. Внезапно его охватило странное чувство, будто он всю жизнь только этим и занимался. Мозолистые руки привычно сжимали деревянную рукоять, а в голове роились непривычные мысли. А ведь неплохо тут, в деревне-то. Тишина, покой, никакой суеты. И воздух какой, не то что в городе, гарь да копоть. Может, ну его, этот колледж, останусь-ка я лучше здесь, буду дедушке Афанасию помогать. Чем не жизнь? Утром встал, коров подоил, траву покосил, и свободен. Никакой тебе зубрежки, никаких нервотрепок с экзаменами. Эх, красота!